Эпилог. Летние откровения. Июльское солнце щедро освещало дачу Василия Васильевича. В воздухе пахло свежескошенной травой и шашлыком. На участке царила приятная суета, взрослые накрывали большой стол под яблоней, дети носились по саду с Людовиком, а сам хозяин дачи нервно ходил из угла в угол, то и дело поправляя галстук. «Василий Васильевич, да успокойтесь вы!» — смеялся дедушка Афанасий, раскладывая шашлыки на мангале. «Видели бы вы себя со стороны, как мичман перед первым выходом в море!» «А вы попробуйте в мои годы сделать предложение!» — возмутился Василий Васильевич. «Сердце так колотится, будто мне снова 20!» «Зато как горят у вас глаза!» — подмигнула ему Зинаида Петровна. Изящная дама лет 65, которая помогала накрывать на стол. Зинаида Петровна оказалась соседкой Игоря из соседнего подъезда. Бывшая преподавательница французского языка, вдова, мать двоих взрослых сыновей. Познакомились они 3 месяца назад на улице, когда Афанасий Игоревич галантно помог ей донести тяжелые сумки. С тех пор Зинаида Петровна научилась готовить борщ по морскому рецепту, а Афанасий Игоревич выучил веселую песенку на французском. «Зина, дорогая!» — проворчал дедушка, переворачивая мясо. «Не дразни его, он и так на нервах!» «Афанасий, я же просто поддерживаю боевой дух товарища!» — рассмеялась Зинаида. «А ты лучше следи за своими шашлыками, а то пережаришь!» Кира с Тимохой наблюдали за этой сценой из-за куста смородины и хихикали. «Смотри, как дедушка краснеет, когда Зинаида Петровна называет его милым!» — шептала Кира. «А Василий Васильевич вообще весь дрожит!» — добавил Тимоха. «Как думаешь, Ванесса Витольдовна согласится?» «Конечно, согласится. Они же уже полгода встречаются, вместе ходят в театры, на выставки. Просто он слишком джентльмен, чтобы сделать предложение без всех этих церемоний». В это время из дома вышли молодожены. Игорь и Аня поженились в апреле. Свадьба была скромной, домашней, но очень душевной. Аня переехала к ним, и теперь Кира могла официально называть ее мамой Аней. «Ну что, нервничает наш жених?» — спросила Аня, подходя к Василию Васильевичу. «Еще как!» — вздохнул тот. «А вдруг откажет? Вдруг подумает, что я слишком стар для таких глупостей?» «Василий Васильевич!» — строго сказал Игорь, поправляя рубашку. «Любовь не имеет возраста, а Ванесса Витольдовна вас обожает. Видели бы вы, как она светится, когда о вас говорит!» «Правда?» — с надеждой спросил Василий Васильевич. «Правда!» — заверила его Анечка. «И кольцо у вас красивое, и речь вы отрепетировали. Все будет замечательно». Из дома послышался смех, и на террасу вышли Альбина с Дмитрием. За прошедшие полгода Дима окончательно прижился в семье. Он и Альбина поженились в мае, скромно в ЗАГСе, а медовый месяц провели на даче под Суздалем. Кира уже привыкла называть его просто Димой и даже научила готовить свои любимые макароны с сыром. «Где наша невеста?» — спросила Альбина, оглядывая собравшихся. «Ванесса наводит красоту», — ответила Зинаида Петровна. «Говорит, что предчувствует особенный день». «Ой, а вдруг она догадалась?» — забеспокоился Василий Васильевич. «Ну и что?» — рассмеялся Дмитрий. «Женщины любят, когда сюрпризы предсказуемы. Главное, чтобы они были искренними». В это время в саду появилась сама виновница торжества. Ванесса Витольдовна была прекрасна, как всегда, в кремовом летнем платье, с жемчужными бусами и легким загаром. Людовик семенил рядом с ней, гордо неся в зубах свой любимый мячик. «Как дела, дорогие мои?» — поздоровалась она со всеми. «Василий, ты что-то бледный? Может, тебе плохо?» «Нет-нет, все прекрасно!» — поспешно ответил он. «Просто волнуюсь немного». «О чем?» — удивилась Ванесса. Все переглянулись. Момент истины приближался. Наконец появились последние гости — родители Тимохи. Марина была уже на приличном сроке беременности и буквально светилась от счастья. Леха носил ее на руках, не позволяя поднимать ничего тяжелого. «Извините, что опоздали», — извинилась Марина. «У нас тут маленький бунтарь проснулся и начал активно пинаться». «Как дела?» — поинтересовалась Аня. «Токсикоз прошел?» «Давно, теперь хожу и ем за троих», — смеялась Марина. «Врач говорит, все отлично. В сентябре будем встречать малыша». Тимоха подбежал к родителям и гордо погладил мамин живот. «Привет, братик», — сказал он. «Или сестренка. Сегодня мы будем есть шашлык. Готовься». Кира наблюдала за этой семейной идиллией и думала, что жизнь действительно умеет преподносить сюрпризы. В том году семья Лебедевых была на грани развода, а теперь они ждали второго ребенка. «Ну что, друзья?» — сказал Афанасий Игоревич, снимая шашлыки с мангала. «Можно садиться за стол, все готово». Большой стол был накрыт на славу. Зинаида Петровна приготовила свой фирменный салат, Аня принесла домашний хлеб, Альбина с Димой — фруктовый торт, Марина сделала окрошку. На столе красовались цветы из сада, и все выглядело как кадр из идеального семейного фильма или сериала. Когда все расселись, Василий Васильевич встал, держа в руке бокал. «Дорогие друзья!» — начал он дрожащим голосом. «Спасибо, что откликнулись на мое приглашение. Видеть вас всех здесь, в этом доме, видеть ваши счастливые лица — это большая радость для старого холостяка». Ванесса улыбнулась ему, но в глазах появилось удивление. Обычно Василий Васильевич не был склонен к пространным речам. «За эти месяцы», — продолжил он, — «я понял одну важную вещь. Дом — это не стены и мебель, дом — это люди, которых ты любишь. И сегодня я хочу, то есть хотел бы», — он замолчал, явно потеряв нить. «Василий, дорогой!» — мягко сказала Ванесса. — Что ты хотел сказать? Василий Васильевич глубоко вздохнул, достал из кармана маленькую коробочку и опустился на одно колено рядом с Ванессой. — Ванесса, — сказал он торжественно, — ты сделаешь меня счастливым. Ты согласишься стать моей женой. Повисла тишина. Даже птицы перестали петь. Людовик поднял голову и заинтересованно посмотрел на происходящее. Ванесса прижала руки к сердцу, и на глазах у нее выступили слезы. «Ну, наконец-то!» — воскликнула она. «Василий, дорогой, я уж думала, ты никогда не решишься». «Конечно, да! Конечно, согласна!» Все за столом взорвались аплодисментами. Кира даже подпрыгнула на месте от радости. «Ура!» — кричал Тимоха. «Еще одна свадьба!» Василий Васильевич дрожащими руками надел кольцо на палец Ванессы и поцеловал ее руку. «Спасибо!» — прошептал он. «Спасибо за то, что сделала меня самым счастливым человеком на земле». «А тебе спасибо за то, что научил меня снова верить в любовь!» — ответила Ванесса, гладя его по щеке. «Эх, Василий, молодец!» Афанасий Игоревич вытирал глаза платком. «А мы-то все переживали!» «Дедушка, ты когда сделаешь предложение Зинаиде Петровне?» громко спросила Кира. Зинаида покраснела и засмеялась, а дедушка чуть не подавился шашлыком. «Кира!» — возмутилась Анечка. «Так нельзя!» «Почему нельзя?» — искренне удивилась Кира. «Они же тоже встречаются, и у дедушки в глазах такие же звездочки, как у Василия Васильевича». «Ну, Юнга!» — проворчал дедушка. «Командуешь тут на всю семью». «А что, неправда?» — настаивала Кира. Зинаида Петровна рассмеялась и взяла Афанасия за руку. «Афанасий, а давай не будем тянуть? В наши годы каждый день на счету, «Зина, дорогая!» — растерянно начал дедушка. «Да, милый, я тоже согласна выйти за тебя замуж, если ты сделаешь мне предложение». На этот раз аплодисменты были еще громче. «Что же это такое?» — смеялся Игорь. «Сегодня день массовых предложений?» «А почему бы и нет?» — сказал Дмитрий. «Хорошая традиция!» Когда эмоции немного улеглись и все начали есть, Кира встала со своего места. «А можно я тоже скажу тост?» — спросила она. «Конечно, дорогая!» — кивнула Ванесса Витольдовна, которая все еще рассматривала кольцо на пальце. «Я хочу рассказать всем новости», — объявила Кира. «Во-первых, мой подкаст «Инструкция по выживанию с неподготовленным родителем» набрал уже 10 тысяч подписчиков». «Ого!» — восхитился Тимоха. «Ты теперь настоящая звезда интернета!» «И меня пригласили на радио в детскую программу в качестве эксперта по семейным отношениям», — продолжала Кира, сияя от радости. «Эксперта?» — переспросила Альбина. «Кира, тебе 9 лет!» «Почти 10!» — поправила Кира. «И потом, кто лучше ребенка знает, что нужно детям от родителей?» «Тут она права», — согласился Леха. «Детский взгляд на семейные проблемы часто оказывается самым здравым». «А у меня тоже новости», — сказал Игорь. «Наш сериал «Семейные тайны» номинировали на премию «Лучший семейный проект года». Я всегда знала, что у меня самый талантливый муж». Аня гордо поцеловала мужа в щеку. «И самая красивая жена», — ответил Игорь. «Фу, какая слащавость!» — скривилась Кира, но было видно, что она довольна. «А у нас с Димой тоже есть новость», — неожиданно сказала Альбина. Все обратили на нее внимание. Дмитрий взял ее за руку и ободряюще кивнул. «Мы, то есть у нас...» — Альбина засмеялась, а потом выпалила. «У нас будет ребенок!» Повисла тишина. Кира уставилась на маму с открытым ртом. «То есть как будет ребенок?» — растерянно спросила она. «Ну, как обычно бывают дети!» — рассмеялась Альбина. «В январе у тебя будет младший брат или сестра?» Кира продолжала молчать, переваривая информацию, а Тимоха довольно ухмыльнулся. «Что ты ухмыляешься?» — спросила его Кира. «Да так!» — пожал плечами Тимоха. «Я же говорил, что взрослые любят делать сюрпризы. Теперь у нас с тобой будут младшие братья и сестры. Можем вместе учить их уму-разуму». «Подожди!» — сказала Кира, наконец приходя в себя. «Получается, в нашей семье скоро будет 2 малыша?» «Получается», — кивнула Марина. Кира задумалась, а потом вдруг засияла. «Это же здорово! Они будут расти вместе, дружить, а мы с Тимохой будем их старшими наставниками». «Вот именно», — согласился Тимоха. «А еще у меня будет 2 дома для игр, у родителей и у тебя». «А у меня тоже 2 дома. У папы с Анечкой и у мамы с Димой», — обрадовалась Кира. Дмитрий с облегчением выдохнул. Он явно переживал, как Кира отреагирует на новость. «Кира», — сказал он, — «ты правда не против?» «А почему я должна быть против?» — удивилась Кира. «Чем больше семья, тем веселее. Правда, дедушка?» «Правда, Юнга!» — кивнул Афанасий Игоревич. «Большая команда, крепкий корабль!» «А знаете что?» — сказала Ванесса Витольдовна, любуясь своим новым кольцом. «Мне кажется, нам нужно больше таких семейных встреч. Может быть, каждый месяц собираться всей большой семьей?» «Отличная идея!» — одобрил Василий Васильевич. «Будем отмечать все праздники вместе». «И дни рождения!» — добавила Кира. «У нас их теперь много!» Солнце клонилось к закату, окрашивая сад в золотистые тона. За большим столом сидели 3 поколения одной большой, немного сумасшедшей семьи, которая образовалась благодаря настойчивости одной активной девочки, которая решила встретиться и пожить с отцом, совсем его не зная. Кира смотрела на всех этих дорогих ей людей и думала о том, какой удивительной может быть жизнь. Полгода назад у нее был только один родитель, мама, которая постоянно работала. А теперь? Теперь у нее было два дома, четыре родителя, если считать Анечку и Диму. Дедушка с новой подругой, лучший друг, который скоро станет старшим братом. Куча приемных тетей и дядей, и даже собака с хомяком, которые считались полноправными членами семьи. «А знаете, — сказала она вслух, — я, кажется, придумала тему для нового выпуска подкаста». «Какую?» — заинтересовалась Анечка. «Как из неправильной доставки получить правильную семью?» — торжественно объявила Кира. «Расскажу всем нашу историю. Может быть, это поможет другим детям и родителям понять, что семья — это не только те, с кем ты родился, но и те, кого ты выбираешь». «Прекрасная идея», — одобрил Игорь. «Только имена измени, а то узнают». «Обязательно», — пообещала Кира. «Буду называть всех кодовыми именами. Тебя, папа, буду звать неподготовленный родитель номер один». Все засмеялись, а Людовик, решив, что смех означает веселье, принялся радостно лаять и носиться по саду кругами. «А меня как назовешь?» — спросил Тимоха. «Лучший друг и соратник по спасению семей», — серьезно ответила Кира. «Звучит солидно», — одобрил Тимоха. Когда солнце окончательно село и на небе появились первые звезды, гости начали собираться домой. Беременная Марина устала, малышам пора было спать, а у взрослых завтра была работа. Прощаясь, все обнимались, договаривались о встречах, строили планы. Ванесса и Василий Васильевич решили пожениться в августе, очень скромно, только в кругу семьи. Дедушка с Зинаидой Петровной договорились познакомить ее с остальными родственниками в следующие выходные. «До свидания, большая семья!» — кричала Кира из окна машины, когда они уезжали. «Увидимся на следующей свадьбе!» По дороге домой она думала о том, что жизнь похожа на конструктор. Сначала у тебя есть небольшой набор деталей, и ты думаешь, что больше ничего не нужно, а потом появляются новые детали, и ты понимаешь, что можно собрать что-то гораздо более интересное и красивое. «Папа», — сказала она Игорю, который сидел за рулем, «а ты не жалеешь, что тогда я позвонила в твою дверь, хотя ты ждал доставку?» «Никогда», — ответил Игорь, глядя на дочь в зеркало заднего вида. «Это была лучшая ошибка в моей жизни». «И в моей тоже», — согласилась Кира. «А завтра я обязательно напишу новый подкаст о том, что иногда самые лучшие вещи в жизни случаются совершенно случайно. И о том, что семья — это не только кровные родственники», — добавила Аня. «Да, и об этом тоже», — кивнула Кира. «А еще о том, что любовь не заканчивается, даже когда кажется, что в сердце больше нет места. Сердце умеет растягиваться, чтобы вместить еще больше любимых людей». И в эту ночь, как и в новогоднюю, где-то в городской квартире на подоконнике сидел хомяк Пушок и смотрел в окно. Ему не нужно было думать о таких сложных вещах, как семейные отношения и человеческие чувства. Для него семья была чем-то простым и понятным. Это те, кто его кормит, гладит и любит. И таких людей у него теперь было очень много. Что еще нужно для счастья?